Я совсем ничем отсюда не могу помочь тебе. Только письмо написала и думать о тебе, вспоминать. Воспоминания, как островки в океане пустоты, и на этих островках все они, мои близкие, дорогие мне люди, всегда будут жить, как жили. На одном таком островке папа украдкой крестится в полумраке, мама красит волосы хной, моя Нина Николаевна идет в своей старомодной шляпе. Хотел увидеться с ней тогда в Ростове, а ее уже нет, и на могилу так и не сходила, некогда было». Первые дни революции встретил ее на улице, кричу ей: «Нина Николаевна, поздравляю!» Она спрашивает удивленно: «С чем?» «Как с чем? С революцией? С весной?» Она в ответ: «Милочка, с революцией поздравлять нечего, а весна наступает не по календарю, а когда я меняю фетровую шляпу на соломенную. Царство ей небесное». Сегодня, гуляя по Сити, обнаружила памятную доску, посвященную Абеляру Элоизе. И вспомнила Забукского: «Мой ростовский Абеляр умер от тифа в декабре 19-го года». Вспомнилось то ужасное время, война, тиф, сколько было боли, но сколько осталось тепла, света. Вспомнилось то Рождество 19-го года, все бежали из Ростова. Папа достал нам с мамой билеты на поезд, простояли где-то за городом на путях 5 дней. Нас все время передвигали, и страшно было отлучиться на вокзал, чтобы достать какой-нибудь еды. Вдруг останешься, а люди то вскакивали и убегали с вещами в какой-то другой поезд, то снова возвращались, да еще рассказывали, что видели у вокзала повешенных. Говорили, что машинисты саботировали, и действительно, собрали им денег, и только тогда, наконец, уехали. В вагоне воздух был ужасный. Ребенок болел животом, а кто-то все утешал, что после теплушек наш вагон 3-го класса со скамейками просто рай. Одна женщина все время кричала мужу: «Саша, меня вошь укусила», и начинала расстегиваться. Ее сын-подросток держал одеяло, а муж долго искал укус, чтобы втереть спирт. А какая-то француженка с мужем, русским полковником, раненым, совсем потеряла голову, натерла своего грудного ребеночка нафталином, чтобы уберечь от насекомых. Тот кричал, и она принималась в отчаянии трясти его, чтобы замолчал, и ругать и Россию, и русских. Был настоящий кошмар.